хорошо подготовился к вторжению в запретный мир, который открывал ему безграничные перспективы по получению новых сил в других вселенных. Вот только начавшийся так хорошо его план прямо сейчас трещал по швам. Сначала помешать ему решили долбаные инферналы, трусливые ублюдки, кичащиеся своим мнимым бессмертием, однако при этом трусливо бегущие при любом серьезном противостоянии. Культ Инферно был ему понятен, но он его не понимал. Каждое перерождение высшего демона лишало его части сил и откидывало как в табеле о рангах, так и на пути к вершине, далеко от вырвавшихся вперед соперников. При этом всем грызня и убийство внутри Инферно не только не порицались, но даже одобрялись. И тут костяной скульптор тоже понимал, ведь самый главный владыка Инферно, сатана или дьявол, как его еще называли, именно он был заинтересован в том, чтобы его никто не подсидел. Инферналы отлетели как мячик от стенки, потеряв одного из генералов и кучу своего войска. Дальше в дело вступили охотники. Неприятно, но тоже ожидаемо. Не зря костяной скульптор получил тайное знание, позволявшее ему опускать мертвые миры ниже уровня Вселенной, куда не было доступа ни у кого, кроме его армии. Охотники пытались помешать, но особого успеха они не достигли, пока недавно один из них не нашел свой путь в спрятанные мертвые миры. Это было неожиданно и неприятно. Чертовски неприятно. Если бы Костяной мог испытывать эмоции, то он сейчас бы находился в глубокой ярости. Но он не мог, поэтому просто пытался предугадать последствия, которые на самом деле были не такими уж и катастрофическими. Просто была уничтожена армия, что шла на Землю. Всего одна из 12. Все остальные еще в пути, и никаким охотникам их не остановить. Они просто не успеют. Тем не менее, неизвестный охотник, от которого за версту можно было ощутить темную энергию, энергию бездны, что было само по себе очень странным. Что он мог еще придумать? Проверять Костяной не собирался, а собирался ускорить вторжение, дабы ни одна другая случайность не помешала его грандиозным планам. «Вспомнишь бездну? Вот и она!» Известная пословица многомерной вселенной работала безотказно. И прямо сейчас на периферии своего мира он слышал безумное хихиканье и тихий шепот, который постоянно давил ему на мозг. «Моргана, зря ты разозлил верховную ведьму, скульптор. Проклятие, оно уже близко. Оно лишит тебя разума, лишит тебя сил. От тебя останется лишь одна твоя долбанная костяная оболочка, которую, я уверена, многие захотят разобрать на костяшки, обработать твоим же резцом и оставить в качестве сувенира. Можно я возьму себе твой череп, скульптор?» «Пошла прочь!» — сказал Костяной, выпуская ауру силы и отгоняя чужеродное присутствие из своего мира. Вот только бездна была не так проста. Ее безумие не знало границ и препятствий. Избавиться от ее присутствия было практически невозможно. Вот и сейчас, немного приутихнув, ее смех продолжал тревожить разум Костянова, а ее слова продолжали нашептывать. «Ты потерпишь поражение, Костяной. Ты пошел против многомерной, посчитав себя выше всех нас. Это нормально для богов, но твои методы... Они приведут тебя к смерти, Костяной, а твоя голова окажется у меня на столе. Моргана уже плетет свое великое проклятие». «Так пусть она приходит. Зачем она прислала тебя в качестве посыльной? С каких это пор великая бездна стала курьером?» «О, ты заговорил со мной, скульптор!» Ее голос немного оживился, и в нем прибавилось силы. «Это хорошо. Это значит, что ты боишься. Моргане не нужно приходить. Ей достаточно прислать свое проклятие, которое будет вот-вот готово. И да, скульптор, я не курьер. Я всего лишь наслаждаюсь твоей беспомощностью и лично хочу видеть, как тебя начнут разбирать по косточкам». «Прочь!» — заорал скульптор, и на этот раз выбросил столько силы, что пострадало сразу несколько окрестных миров. Тихое хихиканье как будто бы удалилось, хотя слышалось оно очень издевательски. Скульптор заскрежетал зубами. В этой вселенной его ненавидели все. И люди, и боги. До какого-то момента ему было на это все равно, но, кажется, пришло время что-то поменять. Для этого ему нужен доступ в другую вселенную, где он, возможно, найдет себе союзников. Временных союзников, конечно же, которых он потом точно так же использует для своих целей. Но задача была ясна, и выполнять ее надо. Вот только своими руками он делать этого не будет. Похоже, пришла пора вспомнить об одном трусливом башке, который, тем не менее, имеет силу другой вселенной, не называемой с его скверной. Он затаился в своем мире, испугавшись обычного крысяка и двух богов, что были на посылках у этого мохнатого уродца. Что ж, если он костяной скульптор, уничтожит эту троицу, то, скорее всего, неназываемый согласится вернуть ему одну маленькую, но очень важную услугу. «Тетя Бездна, можно?» — по слогам произнесла маленькая Асса, которая умудрилась взгромоздиться мне на грудь, пока я отсыпался после очередных великих деяний. Я огляделся по сторонам. В моей спальне больше никого не было. Лишь за дверью я чувствовал присутствие одной из горничных, которую, видимо, назначили следить за мелкой. Я тяжело вздохнул, уселся на кровати и подхватил малышку на руки, высоко подкинув, как она любила. В результате чего малая залилась веселым смехом. Я чмокнул ее в носик и задумчиво вышел на балкон. Злился ли я? Нет. Был ли я раздражен? Как ни странно, но тоже уже нет. Я понял, что бездна будет с малышкой до конца. Тут я попытался подобрать правильное выражение, но не смог, потому что «до конца жизни» — это плохое выражение. Думаю, что Аса будет жить вечно. Это получается, что бездна с ней навсегда? Ну, звучит логично. Однако кто говорит, что Аса не достигнет такого величия, что может стряхнуть навязчивое внимание высшей сущности просто как собачью шерсть с рукава? Но это будет потом. Совсем потом. Пока бездна соблюдает правила коммуникации и присматривает за мелкой, я думаю, она будет мне полезна. «Папочка готов поговорить с бездной», — со вздохом сказал я. Мелкая засмеялась, и глаза ее заволокло тьмой. Я также слегка прикрыл глаза и опустился в эфирное пространство. «Ты же понимаешь, охотник Сандер, что каждое мое посещение делает эту девочку сильнее?» «Если ты намекаешь на то, чтобы держать ее под контролем как можно дольше, то я категорически против», — сразу же ответил я. «А если ты попробуешь сделать это силой, ну, ты знаешь, к чему это приведет». «Какой сегодня злой охотник!» — захихикала бездна. «Ты плохо спал?» «С каких это пор сама бездна разбирается в том, кто как спал?» — прищурившись, посмотрел на нее я. «Похоже, ты слишком много общаешься с дочерью и ее подружками. Еще немного, и все боги станут человечными». «Не надейся!» — снова захихикала бездна. «У меня, кроме тебя, есть чем заняться». «Например, раздражать костяного скульптора?» «Как?» — бездна внезапно посерьезнела. «Откуда ты узнал?» Я кивнул на малышку, которая также отображалась в эфирном мире. Она лежала у меня на руках, сосала большой палец руки и с интересом слушала наш разговор. «Если что, это палка о двух концах. Иногда до меня долетают кое-какие отголоски твоих действий». «Пожури меня, многомерная!» — расстроенно сказала бездна. «А ведь этот момент я как-то упустила». «Ну так, может, ты хочешь оставить мою дочь в покое?» — хмыкнул я. «Ни за что!» — тут же вскинулась бездна. «Как ты будешь продолжать тупить, ведь ты даже близко не понимаешь, насколько уникальна твоя дочь?» А ты, наверное, не устанешь это повторять. Но так-то я уже проникся и осознал. Давай, говори, с чем пришла? Я разговаривала с Теодором. С кем ты разговаривала? Нахмурился я. Со старым главой Ордена Архитекторов. Ого, удивился я. Он все-таки взял себе имя? Я отреагировала примерно так же. Я передала ему твое предложение обучить твою жену архитектора. Передала мое предложение? Нахмурился я. Напомни-ка мне, когда конкретно я тебе его передавал, а то у меня память совсем дырявая стала. Но ты не передавал. Но ты ведь этого хочешь, верно? Верно, кивнул я, решив не играть в словесную перепалку, в которой я все равно проиграю, и перешел к сути дела. И что он решил? Он согласился, чтобы я организовала вашу короткую встречу, где вы переговорите друг с другом. Но бесплатно я этого делать не буду. Ага. То есть старина-архитектор, ну, то есть Теодор, тебя послал подальше с наградой, и ты решил отыграться на мне? Если помнишь, я тебе до сих пор желание должен. Помню, не волнуйся. Мастерски проигнорировав мой вопрос насчет архитектора и награды, ответила бездна. Но слишком много долгов от охотников не бывает. Это верно. Не готов ответить тебе прямо сейчас. Мне нужно подумать. Надо же! С каких это пор Сандер научился думать? Скинулась бездна. Очень смешно. Наверное, с тех пор, когда чертова бездна начала разговаривать, как обычная базарная баба. Глаза высшей богини блеснули гневом и тут же потухли. Ладно. Ты знаешь, как меня позвать, когда подумаешь. И знай, плата будет высока. «Иди уже и оставь нас в покое», — скривился я. Бездна пропала, а я снова оказался на балконе с хихикающей малышкой на руках. Странные дела творятся. Самая безумная из высших сущностей многомерной внезапно как будто обрела разум. Учитывая, сколько энергии нужно было таким сущностям для того, чтобы общаться с людьми, не являющимися их марионетками, я не совсем понимал, ради чего все эти телодвижения вокруг меня и моей семьи. Все из-за Асы? Частично точно да, но не полностью. С другой стороны, понять замысел бездны получалось совсем у немногих. Можно сказать, что из всех смертных лучше всего с ней ладил именно старый глава Ордена Архитекторов. Блин, Теодор. Надо же, как все меняется. Даже архитектор взял себе нормальное имя. Хотя темная говорила, что у бездны появился новый любимчик, какой-то странный лучник. Не герой, не перерожденец, а просто молодой парень, к которому она проявляет максимальный интерес. Так, стоп. Внезапно меня осенило, и я посмотрел на Асу. Неужели она хочет сосватать ему мою дочку? Хер ей! Сердце мое забилось чаще. Я не выдержал и рассмеялся. Глупости какие в голову лезут. Но, с другой стороны, моя нежность и любовь к моим детям проявляются во всей красе. Я еще раз поцеловал дочурку и вышел в коридор, где скучала одна из горничных. Темненькая, сисястая, симпатичная. Зрачки непривычного красноватого оттенка, симпапуля, как и все остальные. «Держи. Скажи, что я приведу себя в порядок и спущусь к завтраку». «Багира, кажется?» «Да, господин». Она присела в легком книксоне, и в этот момент я заметил ее округлившийся животик. «Кто этот счастливец?» — спросил я. «Дима Москаленко», — смутилась темноволосая красавица. «Наш пострел везде поспел», — улыбнулся я. «А как же свадьба?» «Дима сказал, что у него чрезвычайно много дел, и вы, ваше благородие, не даете ему ни одной свободной минутки, чтобы сыграть свадьбу». «Ах, он жучара!» — рассмеялся я в голос. «Поговори с Анной. Пусть подготовит все необходимое. И скажи Диме, что я персонально дал тебе разрешение. У вас будет прекрасная свадьба, и даже я вам медовый месяц обеспечу». «Уи!» — вскричала горничная оборотень. Подпрыгнув, она закружила Асу, которая была совсем не против, а после тут же сбежала вниз по лестнице. Я покачал головой. Кажется, только что я немного подставил Димона. Но голова ведь нужна не только для того, чтобы в нее есть. Ей еще и соображать нужно. Раз обрехатил девочку, женись. Или как-то внятно объясни, почему не хочешь этого делать. А прикрываться мной... Вот мелкий поц. Надо будет волку напомнить, чтобы он по старой памяти устроил ему какой-нибудь короткий, но очень насыщенный курс молодого бойца. Тем более, что после школы мастера Вокера, я думаю, он будет гонять Москаленко как сраный веник. С этими добрыми мыслями я быстро помылся, оделся и спустился вниз, где, к моему удивлению, увидел вообще всех моих жен. «Как я рад вас видеть, девочки!» «И мы тебя тоже», — кивнула Аня. Но улыбаться она не торопилась, как и все остальные мои супруги. «Упс! Кого-то ждет серьезный разговор?» Попытался я перевести все в шутку, осторожно садясь на стул, но, будучи готовым, в случае чего, тут же уйти в тень. Потому что негодование от всех жен сразу я вряд ли долго вытерплю. С одной стороны, как говорится, назвался груздем, полезай в кузов, но, с другой стороны, такому меня жизнь не готовила. Чем больше жен, тем больше ответственность. Кодекс меня сохрани. «Саша, нам нужно серьезно поговорить», — снова начала серьезничать Аня. «Ну вот, начинается». Я еле удержался от того, чтобы не закатить глаза. «Можно я хотя бы кофе выпью?» — поинтересовался я. И тут же передо мной волшебным образом нарисовалась горячая кружка с кофе. Кто-то из моих жен не стал заморачиваться и использовал телекинез перемещением через тень. «Растут девочки». Я отхлебнул горячий напиток и сказал со всей серьезностью, на которую был способен. «Я вас внимательно слушаю». «Эта усадьба уже слишком маловата для нас всех», — серьезно сказала Аня. Я попытался не подавиться кофе. «В смысле?» — изумился я. «В прямом смысле», — вмешалась Катя. «По факту это не усадьба, а какой-то проходной двор. Постоянно бегают дружинники, какие-то гости. Да, мы рады большинству наших гостей, но у нас же должна быть какая-то зона для уединения, в том числе и для того, чтобы дети были воспитаны нормально. А то вон Антошка уже в сына полка буквально превратился. Он в казарме с утра до вечера». Катя кивнула на Аню, и та согласно кивнула в ответ. «И что в этом плохого? Бойцом растет парень. И Сашка туда же смотрит». «А ему, между прочим, грамоту учить». Тут я и вправду поперхнулся. «Грамоту? Ему и года нет». «Ты давно видел своих детей, Саша?» Очень ласково, но от этого и зловеще спросила Хельга. Так как речь шла о нашем общем сыне, ее слова имели вес. Асу вот с утра видел», — не нашелся я, что ответить. «А видеть их нужно чаще. Они развиваются сильно быстрее обычных детей. В том числе и для этого нам нужна спокойная обстановка, когда ты приезжаешь не для того, чтобы заняться делами, а просто чтобы побыть с семьей. Прикинь, Саша, так бывает», — снова вступила в разговор Аня и показательно погладила свой выпирающий животик. «Машуня, а ты чего молчишь?» — взглянул я на свою четвертую жену, которая весело улыбалась, слушая нас. «У меня еще выслуги лет недостаточно, чтобы возникать», — засмеялась Мария и тут же погладила себя по животу, который был чуть меньше, чем у Ани. «Дай первоначальный взнос новым галактионовым в рот я еще не сделала. А уж тогда, поверь мне на слово, мой голос тоже получит силу». «Трындец, я попал!» — хлопнул я себя по лбу, чем вызвал веселый смех всех четырех моих жен. Ну, пришлось немного поклоуничать, но, по крайней мере, они развеселились. «Так, а что насчет усадьбы?» Я повернулся к Ане, так как был уверен, что именно первая жена была инициатором всех этих перемен. «Я могу поговорить с папой-големом, подкинуть ему магических камней, и он достроит еще одно-два крыла, сколько нужно». «Я уже поговорила с ним, и он обязательно все достроит», — ответила Аня. «Я про то, что вокруг творится. Нужно убрать казарму, и этот твой штаб у нас на чердаке. Думаю, ему тоже можно найти место получше». «Ну, он там всегда был», — задумчиво почесал я затылок. «Вот и убери его. Он же никак не влияет на безопасность имения. И казармы нашей гвардии, кстати, тоже. В принципе, ты права. Хотя в случае чего ребята проснутся и появятся здесь достаточно быстро. «Саша, что ты несешь?» — посмотрела на меня Аня, как на умалишенного. «У тебя весь легион научился ходить сквозь тень, и весь костяк гвардии давно это умеет. Им все равно, где находиться. Они будут здесь мгновенно. Зато я перестану за своим утренним кофе лицезреть полуголых мужиков, почесывающих, простите, свои яйца». «И кто из них?» — притворно разозлился я, прищурив глаза. «Ой, да какая разница?» — сплеснула руками Аня. «Примерно каждый первый». «Ладно», — усмехнулся я. «Но ты же понимаешь, что все это придется делать вам. Я могу только дать добро». «А от тебя больше ничего и не требуется. Ты глава рода и должен давать разрешение на такого вида глобальные перестановки. Дальше мы разберемся сами». «Вот, оказывается, как. Вам нужно мое разрешение на что-то». «Саша». Маша сидела ближе всего ко мне, поэтому она с легкой улыбкой положила свою руку на мою. «У меня, конечно, еще нет права сильного голоса, но ты перегибаешь. Ты наш муж. Ты глава рода Галактионовых, сильнейший одаренный этого мира, и не только. Мы знаем, что ты нас всех любишь, ценишь и защищаешь. Но неужели ты думаешь, что из-за тупости или какой-то гордыни мы можем сделать что-то поперек твоего слова?» Мне стало немного стыдно. «Нет, я так не думаю». «Вот и хорошо, вот и умничка», — улыбнулась Катя. И перед моим носом появилась тарелка с дымящимися блинами. «Ага, значит, это ее проделки», — подумал я. «Засим мы тебя оставляем», — оживились девушки, дружно вскакивая на ноги. «Нам еще обои в новые корпусы нужно подобрать», — добавила Маша. «Приятного аппетита, дорогой», — хором высказали они и мгновенно исчезли, не дав мне ничего ответить. «Ну да, не только гвардейцы и легион, но и мои девочки тенями ходить умеют. Я же остался с полуостывшей чашкой кофе и вкусными блинами». «А можно мне еще кофе?» — громко крикнул я в сторону кухни. Через мгновение передо мной оказался кофейник. «Вот террас», — удивился я. «Семеновна, ты там тоже, что ли, дар получила?» Глава 20. Последнее сражение показало, что человечество все еще не готово к приходу многомерной вселенной. Ну, со всей ее силой, со всеми ее неприятностями и со всеми дебилоидами, которые любят власть и совсем не любят людей. Но я имею в виду, не готово без моей помощи. Но основная идея в том, чтобы сделать Землю сильной и независимой, чтобы она жила и процветала без моего личного присутствия. Я делал многое для этого, в том числе вытянул Землю-2 из-за равномерной Вселенной. Однако на все нужно время, чертово время, которого у нас совсем нет. Хорошо, что начали появляться мои старые заклятые друзья. Они сильно помогут. Но, учитывая, что Михаил прямо сейчас разбирается со Скверной, глава Ордена... Да блин, надо уже запомнить, что его зовут Теодор. Так вот, Теодор тоже бродит по Вселенной. Как я понял, через Асочку он уже немного предавался ностальгии, глядя на свой разрушенный замок, а зная его характер, рефлексировать он точно не станет и будет действовать. Плюс моих братьев никто не отменял. Однако это все не то. Я не могу просто поменяться с кем-то могущественным и запереть его в этом мирке, дабы сбросить со своих плеч ответственность за мир, который стал мне новым домом. А поэтому этот мир нужно усилить. Усилить так, чтобы у любого существа или даже Бога в равномерной Вселенной тряслись поджилки при мысли напасть на Землю. А для этого нужно действовать. И действовать нужно решительно. Все эти мысли пришли ко мне в голову, когда я сидел в кабинете и крутил в руках объединенный медальон, который собирался из 12 медальонов детей Галактионовых. Да, Я не занимался этой проблемой напрямую, учитывая количество других дел, которые на меня навалились. Но я постоянно крутил это в голове, пытаясь разобраться, в чем замысел этого загадочного первого Галактионова, который замутил это все. Ответов не находилось, кроме одного. Я улыбнулся. Возможно, ответ должны найти сами 12 потеряшек, которые сейчас занимаются своими делами. Что ж, пришло время отдать долг крови. Вот только компания собралась чересчур разношерстная. А это значит, что для них нужен поводырь. И у меня есть одна прекрасная кандидатура на эту определенно почетную должность. Я скользнул в тень, призвал теневую виверну и мило прокатился по нижним слоям, периодически прибивая дерзких теней хищников, которые почему-то решили, что они здесь охотники. «Шука, собака!» — весело сказал Шнырька, который развлекался вместе со мной. «Как в старые добрые времена, да, мелкий?» «Надо делать это почаще!» — кивнул малой и уселся ко мне на плечо, крепко вцепившись мне в воротник одной лапкой, а второй достав мороженое. «Будешь?» — посмотрел он на меня подозрительно и протянул мороженку. «Фига себе! А что у нас случилось, что ты мороженкой со мной делишься?» «Ничего. Я просто тебя люблю, брат», — абсолютно серьезно сказал мелкий. «И я тебя люблю, брат», — рассмеялся я, потрепав его по жесткой шерстке. «Ну а теперь давай говори, потому что это вообще за гранью добра и зла. Последний раз ты признавался мне в любви перед тем, как попросить поставить на довольствие всю твою теневую семейку». «Может, я от чистого сердца?» — скривился мелкий и засунул свое мороженое себе в рот, тщательно пережевывая. «Может. Но, скорее всего, нет. Говори уже давай. Скоро прилетим». «Она здесь», — задумчиво сказал Шнарк, вращая всеми своими глазами, как будто в испуге. «Вот как?» — хмыкнул я, мгновенно поняв, про кого он. Я улыбнулся, осторожно расширил свою зону внимания, потянулся разумом во все стороны и заметил ровно на пределе дальности летящую за нами душу, которая тщательно подслушивает, о чем мы разговариваем. Кто бы она ни была, но она охрененно сильна, друг мой. Если даже находясь в бесплотном состоянии, имеет такие силы. «А я тебе о чем?» — нахмурился Шнарк. «Она меня преследует!» — подумал и все-таки добавил. «Сука, собака!» При этом я заметил, как Шнарка, который следовал за нами, слегка передернуло, как будто он был недоволен тем, что услышал. Хотя почему он? Я ведь точно знал, что это она. «Кстати, а как называют ваших девочек? Шнаркеса? Шнаркерша? Шнаркуша?» «Вот ты дятел, Шандр!» — покачал головой Шнырька. «Шнарк не склоняется. Есть шнарк женского рода, а есть мужского». «Спасибо, что просветил. Так и что нужно шнарку женского рода?» Громко спросил я, все так же делая вид, что совершенно ее не вижу. «Чтоб я так знал!» — расстроился Шнырька. «Она не идет на контакт, лишь смотрит и пришлятует!» Я расширил глаза в притворном ужасе. «Ужас какой! Так, может, ей что-то надо?» При этих словах душа Шнарка также слегка дернулась, как будто собираясь что-то сказать. И даже на секунду двинулась вперед к нам поближе, но потом передумала и снова отстала. «Хрен ее знает!» — пожал плечами малой. «Взяла бы и расскажала!» «Ну, если бы вдруг она была где-то рядом, то сказал бы, что я, как душелов, а Шнырька, как Шнарк, явно нашли общие темы для разговора и точно могли бы помочь этому Шнарку, которая девочка, воплотить все, что она задумала. Но если это, конечно, не херня какая-то. И вообще, Шнырька, может, она правда здесь? Давай-ка я просканирую пространство посильнее». При этих словах душа тут же отстала и исчезла. А Шнырька радостно рассмеялся. «Хорошее представление, Шандр! Думаешь, она поняла?» «Ну, если она не тупица, то точно поняла. Вот только ты хоть примерно представляешь, кто это может быть и что она хочет?» «Я тут поспрашивал у родичей», — задумчиво сказал Шнарк. И у меня есть одно предположение. Одно очень нехорошее предположение. Что, она настолько плоха? Тут же вскинулся я. Да нет, совсем наоборот. Она, можно сказать, героический персонаж среди всех шнарков, которая буквально спасла наш род от вымирания. Ну так я в чем проблема? Если мы можем ей помочь... Другие легенды ходят про ее характер. И что с ним не так? Все, сука, собака, с ним не так, сказал Шнырька и надулся, совсем как мои обиженные жены. Ладно, разберемся в следующий раз, когда она подойдет поближе. Если не захочет говорить сама, ну что ж, придется ловить ее душу. Впервые, что ли? Страшно, сказал Шнырька, и, судя по его глазам, он не шутил. Ну-ну, мелкий. «Не бойся, я с тобой. А вот мы и прилетели». Чтобы не показаться борзым гостем, я не стал появляться прямо внутри зала, а аккуратно выскочил из тени перед самыми воротами. И тут же у меня в голове раздался веселый смех Исиды. «Какие люди! Сандр! А что ж ты так, как не родной перед порогом топчешься? Давай сразу к нам, как раз пирешку с плиты снимаю». Я улыбнулся и переместился внутрь усадьбы Дорничевых, которая располагалась на Сахалине. За большим столом сидели сам ликвидатор, снова принявший человеческий облик сурового бородатого мужчины средних лет, на мой взгляд, чересчур показательно мускулистого. Ну, если он хочет выглядеть гигачадом, то я ему точно не доктор. Кроме него здесь были еще его дети и жены, но все при моем появлении вежливо поздоровались и тут же, не менее вежливо, попрощались и вышли из зала, оставив нас наедине. Ну и, конечно же, не совсем наедине. Исиду, как продолжение ликвидатора, никто не отменял. Прямо сейчас она нарисовалась у меня за спиной с большой белой кастрюлькой с цветочками и половником. Мгновение, и передо мной стоит чистая глубокая тарелка, а половники летают один за другим, накладывая горячую, охренительно пахнущую фирменную пирешку Дорничева. «Спасибо, но уже достаточно». Я прикинул, что у меня в тарелке, которая на самом деле напоминает маленький тазик, уже находится пара килограммов великолепного деликатеса. «Да ладно, Сандр, я в тебя верю», — улыбнулась Исида и продолжила накладывать с горкой. Получилось килограмма 3. Я взял ложку. Прием пищи у Дорничевых всегда был святым. Ну, по крайней мере, первые самые вкусные ложки, которые я с удовольствием отправил в себя в полном молчании. На первом килограмме я только почувствовал голод, на втором — легкую сытость, а когда залетел третий, я понял, что как раз наелся. «Вот и умничка», — совсем по-матерински погладила меня по голове сидящая рядом Исида, которая все время, пока я ел, умильно смотрела на меня, подперев кулачком подбородок. Совсем как добрая бабушка. Ну, только если учесть, что выглядела она как зрелая, чрезвычайно привлекательная и даже очень сексуальная женщина. Но посыл был однозначен. «Ну все, теперь я могу с чистой совестью откланяться. Гость сыт и доволен. Ты же доволен, Сандр?» «Еще как». «Вот и хорошо. Разговаривайте. Но не вздумай уйти, не забежав ко мне на кухню. Я вам для твоих девочек еще пирожки подготовлю». «Спасибо большое», — улыбнулся я, подозревая, что если я все-таки забуду, то мои жены, узнав, где я был и что я не сделал, заставят вернуться меня обратно. «Да, девочки у тебя толковые», — согласно кивнула Исида. «Ну так вот, чтобы лишний раз ноги не сбивать, постарайся не забыть». «Договорились», — кивнул я, и она исчезла. Точно так же, как исчезла вся посуда со стола и мельчайшие крошки, вернув столу первозданную стерильность. «Ну как ты? Отдохнул?» — спросил я у ликвидатора, который задумчиво смотрел на меня, почесывая свою шикарную бороду. «Ты же знаешь, что семьей невозможно насладиться никогда. После тысячи лет призябания в пустоте лично я никак не наемся простой человеческой радостью и любовью». «Вот как», — хмыкнул я. «Ну, я не был в пустоте, но полностью тебя понимаю и разделяю, друг мой. Но сегодня я вынужден попросить тебя об услуге». «Прости, что хочешь», — серьезно сказал ликвидатор. И эта фраза меня сильно удивила. Вот как? С каких это пор? А ты не понимаешь? Вполне по-доброму и по-человечески улыбнулся ликвидатор в бороду. Мы с тобой из одного мира и почти из одной семьи. Ты знаешь, у меня никогда не было друзей, но, похоже, сейчас он появился. И этот друг — ты. Ух ты! Неожиданно, я даже немного смутился, но быстро взял себя в руки. Ну хорошо, собственно, друг мой, задание тебе предстоит достаточно ответственное. Я достал из кармана медальон Галактионовых и положил перед ним на стол. «Интересная вещица, с большим потенциалом». Дорничев даже не взял его в руки, а просто посмотрел со стороны и опасно прищурился, после чего добавил. «И опасная. Что ты хочешь, чтобы я сделал?» «В этом медальоне совокупная сила всех других медальонов, которые носили детишки Галактионовых. Его создатель — ведьма. Ну или Арина Галактионова сказала, что все не так просто. Но, как и обычные ведьмы, сказала все это очень пространно и непонятно. И мне нужно с этим разобраться». «Так почему ты пришел ко мне, а не к Моргане?» «В смысле, к Моргане?» «Сандер, не тупи. Ты думаешь, что ведьма — это обычное прозвище?» «А! О, блин!» Я на секунду оторопел. Я реально об этом не подумал. «Ты думаешь, что она настоящая ведьма?» «Кто знает?» — пожал плечами ликвидатор. «Я чувствую в этом медальоне такую адскую смесь заклинаний и энергии, что точно не могу рассмотреть нужное. А если кто-то и знает об этом, то это именно Моргана. С ней, я так понимаю, ты в последнее время на короткой ноге?» «Ну, не то чтобы на короткой. Ты знаешь, мне кажется, я тебе дам не 12, а 13 детей». «Что?» — ликвидатор удивился. «Ты хочешь навязать мне этот детский сад?» «Ну да. Как ты сказал, амулет этот мощный и странный, принадлежал он этим детям, которые носили его с детства. И у меня есть идея, что они сами должны разобраться, что к чему. Спасибо за мысль. Поэтому я в качестве бонуса 13-й дам тебе Каринтию. Это дочка Морганы». «Ты охренел, Сандер? А если с ней что-то случится?» «Вот это да!» — искренне удивился я. «Великий ликвидатор боится простую ведьму». «Простую ведьму?» — переспросил меня Дорничев с ухмылкой. «Но так-то ее вообще все боятся. Разве это не так?» «Так. Даже я ее немного боюсь. Но раз тут замешана ведьма, я думаю, что это лишним не будет, да? И девочке нужно немного проветриться и убраться подальше от костяного скульптора, который, возможно, все еще имеет на нее влияние». «Подальше убраться? То есть ты намекаешь...» — замолчал Дорничев, дав мне ответить. «Да, вы сходите в равномерную. Мне кажется, хроника там немного подуспокоилась в связи с похищением Земли-2. И прямо сейчас снова начнет думать логично. А мне не нужно, чтобы она думала логично. Мне надо, чтобы она либо боялась, либо паниковала. Ровно до тех пор, пока я не найду способ с ней справиться. Поэтому доверяю тебе, молодой партизанский отряд, с помощью которого вы будете низводить и укрощать всех гадов в той вселенной». «Что делать?» — снова удивился Дорничев. «Эх ты, классику читать надо. А если по-русски, то нагибать и унижать. Все, как мы любим и умеем». «А, ну так бы и говорил», — сказал Дорничев. «А что конкретно? Будут какие-то конкретные указания?» «Конкретное указание только одно — не попасться и не пострадать ни тебе, ни детям. Если что, валите обратно. Кто-то тебе еще нужен в качестве напарников?» «Не то чтобы нужен», — на секунду задумался Дорничев. «Но не помешал бы один паренек, тем более я с ним неплохо сработался». «Понял», — улыбнулся я. «Ларик пойдет с вами. Тем более у меня душа спокойнее будет». «Так, подожди». Ликвидатор мог обрабатывать целые массивы информации, и он только что получил абсолютно исчерпывающие знания по каждому из моих галактионовских детишек. «Часть из них вообще дети. А кое-кто и оружие в руках не держал. И что мне с ними делать?» «Поверь», — улыбнулся я, «у них есть множество других талантов, которые ты, как опытная многотысячелетняя сущность, точно сможешь применить на благо». Но мне пора. Сами себя мои жены твоей великолепной пирожкой не накормят. Эй, стой, Сандер! Мы не договорили! Отлично договорили. Я на секунду задержался и посмотрел на него с интересом. Хотя, если вдруг передумаешь, то скажи мне. Я найду в качестве пионер-вожатого кого-то более достойного. Вот ты поц! Только и смог ответить Дорничев, глядя на меня. Совсем очеловечился, дружище. Ну, поцом меня может называть только один человек. Точнее, одна вредная бабуля, которая сейчас занята покорением нового мира. Но в любом случае, я могу считать, что это да? Да, прорычал Дорничев и посмотрел на меня недобро. Ну, на такие взгляды мне вообще похер. Я привыкший. Нужно забрать пирожку и перенести ее, пока она горячая. Пусть жены порадуются, а то там у них, наверное, мозг кипит, какие обои сделать и в какой цветочек плитку положить. После таких серьезных умозаключений тратится тонна энергии. Ну, я так думаю. В любом случае, накормить любимых женушек не будет ошибкой. Где-то на окраине многомерной вселенной. Человеческая плоть слаба. Это была аксиома, которую механический пастырь знал с детства. Когда-то он тоже был простым человеком, и у него тоже была человеческая плоть, которая довольно быстро показала свою неэффективность по сравнению с металлом. С металлом, из которого еще будучи человеком, пастырь начал изготавливать своих механических питомцев. Люди считали его гением. Люди оценили его талант. И один из сильнейших людей просто посадил его на цепь, заставляя изобретать все новые и новые механические устройства, которые мгновенно отбирал для своих личных целей, используя их по своему разумению. Нельзя сказать, что такое положение ему нравилось, но человеческая плоть слаба. И этой человеческой плоти при желании можно причинить много боли. Очень много боли, которая корежит разум и душу, и которая заставляет людей делать совсем не то, что бы они хотели на самом деле. Будучи человеком, механический пастырь понял одну простую истину. Люди злы и неблагодарны, а механизмы преданы и послушны. В то время пастырь, который еще не был пастырем, а носил глупое человеческое имя, смирился, применяя весь свой разум и навыки ради совершенствования своего ремесла. И в какой-то момент он преуспел. Однако, наученный горьким опытом, он не стал спешить требовать свободы или другого к себе отношения. Нет. Он просто продолжил совершенствовать свои навыки и строить других, более совершенных механизмов. И тогдашний человеческий повелитель был счастлив. Он думал, что сломал непокорного работника и смог заставить его подчиниться, получая много денег и власти. Да-да, именно власти. Ведь в какой-то момент пастырь начал делать воинов, которые сражались за его человеческого повелителя. Вот только одной темной ночью внезапно и одновременно все механические легионеры получили новую программу и убили всех людей в мире. Без остатка. Пастырь не разбирал, кто прав, кто виноват. Он просто уничтожил всех людей. И когда в залитом кровью мире он огляделся и увидел свои механические легионы, которые покорно стояли перед ним, сверкая на солнце, отсвечивая с ног до головы, покрытые багровой кровью, пастырь в первый раз улыбнулся. Именно тогда он взял себе имя. И именно тогда он решил изменить все, потому что люди больше не могли ему противиться. Его следующей целью были боги. Становление богом заняло гораздо больше времени. Множество миров покорилось пастырю, и в какой-то момент он почувствовал ту тонкую грань, грань перехода в божественное состояние, грань, за которой он сможет влиять на чувства и поведение людей и, возможно, сможет сделать человечество немного лучше. Но случилось то, что случилось. Это одно из самых горьких воспоминаний, оставшихся в душе у пастыря, когда его преображение в Бога стало невозможно. Ну, точнее, Этому помешали другие боги, которые решили, что он недостоин. И тогда у пастыря появилась новая цель. Он перестал думать о человечестве. Он начал думать о богах. Точнее, о том, как их уничтожить. О том, как заставить этих самовлюбленных ублюдков пожалеть о том, что когда-то они его не приняли в свои ряды. Тогда же пастырь поклялся не становиться богом, но стать выше богов. Тогда он отказался от человеческой сущности и от своей души. И тогда же началась его экспансия, которая заставила бессмертных богов плакать и кричать от ужаса. Его вселенная была покорена. Он оглянулся и понял, что ему здесь нечего делать. Во всей вселенной не осталось ни одной живой души. Лишь только его неутомимые механические миньоны, которые сами строили себе подобных, сами ремонтировали себя и сами улучшались. И все как один подчинялись ему, механическому пастырю. Тогда он бросил взор далее и открыл, что существуют и другие вселенные. Вот только прямого прохода он не нашел и пошел обходной дорогой, прямо через пустое, холодное пространство, разделяющее вселенные. Он шел долго. Его поход длился очень долго, буквально 1000 лет. Но оно стоило того. Он нашел вселенную, которая называлась Многомерной. Осталось дело совсем за малым — установить портал. И тогда в эту вселенную хлынут его механические легионы, которые никто и ничто не сможет остановить. Осталось только организовать плацдарм и накопить нужное количество энергии. А для этого всего лишь нужно убить побольше людей. Поначалу все шло хорошо, когда в один прекрасный момент пропал его охотничий отряд, который собирал людей для его энергетического реактора. Потом пропал еще один. И еще. И в конце концов до него долетела информация о странных механических существах, называемых дронами, которые успешно противостояли его великолепным механизмам. Вот тогда давно лишенный души пастырь в первый раз ощутил надежду, что он встретил кого-то или что-то, что близко к нему по духу. Того, кто точно так же, как и он сам, ценит механизмы, а не слабых людишек. Он захотел познакомиться. И в конце концов, он нашел того, кого искал. Его звали Феликс, и он был человеком. А еще у него, так же, как и у пастыря, не было души. Они встретились и поговорили. Вот только они абсолютно не нашли взаимопонимания. Это было странно, ведь их обоих обидело человечество. Хотя пастырь с радостью вывалил подробности своего прошлого, Феликс был не настолько многословен. Тем не менее, пастырь точно знал, что это так. У них обоих не было души, они оба верили только механизмам и любили их. Но у них было одно кардинальное противоречие. Феликс не любил людей, но признавал их право на существование. И убедить его в обратном не получилось. Наоборот, тот разговор, как уже потом анализировал механический пастырь, сделал только хуже. Возможно, проигравшись немного, Феликс и его рой дронов пошел бы дальше, но, поняв до конца задумки механического пастыря, он остался. Так же, как и остался его рой дронов, который вступил в смертельное противостояние с механическими легионами пастыря. Не ради денег, не ради власти, ради чертового человечества. Миры стирались из вселенной один за другим, не выдерживая напора стали и огня. Там, где не мог бы выжить ни один человек, механизмы делали свое дело, уничтожая друг друга, возрождаясь и снова вступая в бой. Эта битва длилась уже... Пастырь затруднялся сказать, сколько времени это продолжалось. Он понимал лишь одно — его войска теснят. Еще немного, и его выкинут из этой вселенной обратно в пространство, где нет света, нет звука, нет энергии и не будет его армии. И неизвестно, сможет ли он добраться до своей родной вселенной, дабы вернуться с подмогой. Все было плохо. Очень плохо, когда в один момент на фронте наступило легкое, непонятное явление. Механический пастырь не мог подобрать слова. Вроде бы все продолжалось, как и было, вот только складывалось ощущение, что напор роя дронов слегка угас, И действовать он начал как-то более механически, что ли. И кажется, у механического пастыря появился шанс, потому что, судя по всему, рой дронов сейчас продолжает сражаться по инерции, лишившись своего господина. Это не было доказано. Вывод был сделан на основании аналитических данных, но механический пастырь был уверен, что он прав. А это значило, что всем его легионам пора перейти в последнее и решительное наступление. Глава 21. Где-то в многомерной вселенной. Первая крепость охотников. «Вот такие дела, первый!» — закончил свой рассказ Дэн и с удовольствием отпил пиво из большой кружки. Сегодня в качестве разнообразия первый охотник покинул зал Стеллы Кодекса. Он находился в большом зале за пиршественным столом, вот только прямо сейчас длинный стол и огромный зал выглядели чрезвычайно пустынно. Большая часть братства была на заданиях. Кто-то, как недавно Дэн и Купер, сдерживали армию костяного скульптора, а точнее, наносили им максимальный урон. Кто-то разбирался с Инферно, но кто-то караулил пустоту. Все были при деле. Все были заняты. И в огромном замке стало чрезвычайно тихо. Тем более, что последний набор учеников также отправился на полевые учения. Внезапно прямо из воздуха соткалась фигура бородатого мужчины, который с легким смущением кивнул присутствующим. «Простите, что нарушил регламент и не прошел через главные ворота, но я слышал, что информация важная, а надолго своих птенчиков бросить не могу. Садись, дружище!» — протянул Дэн и щелкнул пальцами. Тут же на столе образовалась еще одна огромная кружка пива. «Не откажусь!» Старый маг с показным кряхтением уселся на скамью и с удовольствием пригубил пенный напиток. «Как там молодежь себя ведет?» — поинтересовался Дэн. «Да нормально. Хотя, когда ко мне пришла весть, что вы хотите встретиться, вы как раз зашли в гнездо каменных виверн. И?» «Эландера за шкирку утащила предводительница стаи». Первый нахмурился. Дэн же рассмеялся. «Ну, у тебя же все под контролем?» «А как же иначе?» — усмехнулся в бороду маг. «Далеко они не улетят. Брат Мергель за ними присмотрит. Но все-таки я надеюсь, что этот эльфийский выкормыш не опозорит батю, а особенно деда, и затащит сам. Верно я говорю, Купер?» «Мне стыдно за сына», — автоматически ответил здоровяк, потупив глаза. Потом, о чем-то секунду подумав, скинулся. «Но, с другой стороны, не я ответственен за их обучение. Вы не дали мне такого шанса!» Тут уже рассмеялись оба охотника, и даже первый широко улыбнулся. «Представляю, чему бы ты их научил!» — заржал Дэн. «Тебе самому еще учиться и учиться. Айландер, это который такой... Волосы у него еще в полоску, как у зебры, белое и черное. «Вообще-то, Эландеруэль», — поправил Купер, все еще не разделяя общего веселья. «А вы знаете, что сокращение имени для эльфа — это смертельное оскорбление?» «Да, да, знаем, конечно», — хмыкнул маг. «Пусть оскорбляется сколько угодно. Это он еще со своим дедом не повстречался. Тот его, думаю, вообще Дайлана сократит. А может, и просто Дайла. Кстати, отличное имя Эл, как по мне». «Согласен», — кивнул Дэн. Купер нахмурился еще больше. «Две буквы в имени эльфа — это равносильно смерти!» «Так, ладно, братья, хватит смеяться над молодым братом», — снова взял нить разговора в свои руки первый охотник. «Я счастлив, что внуки Сандра и, соответственно, дети нашего уважаемого Купера», — он махнул рукой в сторону все еще хмурившегося здоровяка, — «находятся под надежной опекой. Уверен, что из них вырастут отличные братья. Но я дернул тебя, брат маг, по другому поводу». «Внимательно слушаю», — тут же посерьезнел старый маг, и с лица Дэна тоже пропала улыбка. «Тут брат Дэн принес интересные новости. Первый, чтобы не тратить время, отправил просто информационный пакет в голову Мака, на что тот задумчиво покачал головой. «А вот и Артемис объявился. Сначала Райнер, потом Артемис. Кстати, думаю, Райнер будет рад это услышать. Вот только... секунду». Мак снова прислушался к ощущениям, пересматривая информацию. «Чего от него так разит темной энергией?» «Подозреваю, что не только Сандер связался с темными богинями, но и Артемис нашел к ним подход», — развел руками Дэн. «Как бы то ни было», — снова перехватил инициативу разговора первый. «Уверен, что это пойдет нам только на пользу. В связи с открытием других вселенных, мне кажется, все больше и больше всех жителей этой многомерной начинают понимать, что им нужно совместно защищать свой дом». «Ага, расскажи это неназываемому и костяному скульптору», — рассмеялся Дэн, но тут же умолк под суровым взглядом первого. «Семье не без урода. Нам ли это не знать?» — серьезно сказал первый. «Но факт остается фактом. Нужно принять новую реальность. А новая реальность такова, что нужно по максимуму прекратить междоусобицы между разнообразными фракциями многомерной. Ну, я имею в виду не всех подряд, относиться к этому разумно. Но идею вы поняли». «А когда уже отец из закрытого мира выйдет?» — осторожно подал голос Купер и тут же стушевался под взглядом старших братьев. Дэн уже открыл рот для очередной шуточки, но первый жестом остановил его. «Там не все так просто, брат Купер. По какому-то своему злому замыслу кодекс подготовил для Сандра непростое испытание, отправив его в ключевую точку многомерного запретного мира, известного под названием Земля. При желании, я думаю, что мы сможем выдернуть его оттуда. Скажу больше, он и сам сможет оттуда выйти. Но это нарушит все замыслы кодекса, а, возможно, и Вселенной. Так получилось, что Сандер является чем-то вроде якоря, вокруг которого строятся все реальности. Он еще не до конца понял, что имеет возможность отправлять вовне и призывать других людей из-за пределов запретного мира. Хотя для этого тоже нужно много информации». «Призывать?» — тут же оживился Купер. Первый с улыбкой покачал головой. «Я понял, о чем ты думаешь. Нет, тебе в гости к отцу не получится сходить. Потому что призванный Сандром человек должен быть не сильнее его самого. Сейчас я вынужден признать, что один из сильнейших великих охотников за историю Ордена в данный момент находится далеко от пика своих даже былых сил». «С этим бы я поспорил», — сказал маг. «То, что я вижу и чувствую, позволяет мне сказать, что Сандер двигается семимильными шагами. И я думаю, когда он, наконец, оттуда выйдет, он нас сильно удивит». «Да», — согласно кивнул первый. «Но не забывай, друг мой, это похоже на реконструкцию старого дома. Старого двухэтажного домика, на основе которого невозможно построить небоскреб. Для этого нужно снести дом, выкопать яму, заложить новый мощный фундамент и начать строить небоскреб. По моим личным ощущениям и потому, что я слышу от кодекса, Сандер сейчас где-то на уровне фундамента. Огромного, невиданного никем в этой вселенной, но все-таки фундамента. Тебе ясно, что я хотел донести, брат Купер?» «Ясно», — внезапно улыбнулся Купер. «Батя будет имбой, которая не контрится. Ой!» Он тут же схлопотал подзатыльник от Дэна. «Тут приличные люди сидят, разговаривают. Ты свой молодежный сленг испытывай в другой компании». «Я чую скрытую зависть в твоих словах, мой старый друг», — внезапно рассмеялся маг. «Сандер наконец-то надерет тебе задницу окончательно и бесповоротно. Но мы это еще посмотрим». Дэн постарался сделать серьезное выражение, но, конечно же, не выдержал и улыбнулся. «Я как бы тоже на месте не стоял и выучил пару новых трюков». «Итак, братья», — напомнил о себе первый. «Вернемся к нашей теме разговора. Я хочу, чтобы вы поработали парламентерами доброй воли от имени Кодекса, от имени Вселенной. Я вам дам перечень конфликтов, которые вполне можно прекратить, и вы их прекратите, словом или силой, меня это не волнует. Да и кодекс тоже. Но...» Первый пристально посмотрел на Дэна, лицо которого уже начало расплываться в довольной улыбке.